А когда дети вырастали, вместе с ними росли и сказки. Когда дети вырастали, то они начинали пугать друг друга совсем другими историями об Рин. Как, например, прежде чем проиграть мальчику Гаю в камушке и подарить ему волшебный нож, она убила в своем замке кровавого барона и его дружину, наводивших ужас своей жестокостью на четыре удела. Или как разрубила предателя бледного легата на части и сделала из него жаркое, скормив его легиону дезертиров. А троих братьев, что убили своего отца из-за наследства, она заставила драться между собой до смерти, а последнего, оставшегося в живых, все равно лишила глаз и разума. А простых разбойников в смутное время она распинала на крестах и расставляла вместо милевых камней от Илеона до самой столицы. Таких историй было много. Почти что в каждом уделе была своя особенная. Про ее борьбу с кровавым бароном или бессердечным охотником, к примеру. Или как она пошла войной на степняков вместе со своей дикой охотой, что шла в бой на железных колесницах, подкованных огнем. Эрин была героем и ужасом местных земель. Не боялись ее только дети, а вот всякому взрослому стоило опасаться черную жрицу, ибо она могла потребовать ответ за каждый совершенный грех. А кто в этом мире не без греха? Разве что только малые дети. Авл, как и многие, считал Эрин просто легендой, страшной сказкой, которой пугают друг друга повзрослевшие дети, которым надоедают их старые добрые герои. В рассказы стариков, что встречали бессмертного апостола лично, он не верил. Но сегодня старые сказки обрели реальность. Разбойник бежал вперед, не оглядываясь. А когда все-таки от чего-то решил оглянуться, то увидел, как его настигает громадная тень с горящими лиловыми глазами. Трава под ногами Авла неожиданно превратилась в лед. Он поскользнулся и упал, кубарем прокатившись по земле. «Нет-нет-нет», – озабоченно произнесла Эрин, выступая из ночной темноты с копьем наперевес. «Этой ночью ты избранным рисы лично мной, поэтому ты не можешь вот так вот просто взять и убежать. Нет-нет, это совершенно невозможно. Ты же ведь наслаждался общим весельем, верно? Грабил, убивал и насиловал вместе со всеми. Так куда же ты теперь бежишь? Прошу, госпожа», – завопил Авл, – «умоляю, пощадите меня. Я ничего этого не делал. Я был новеньким в банде». «Ну, врешь же», — ласково произнесла девушка. «Зачем врешь апостолу Эмрис, а? Совсем глупый, что ли? Пойдем. Наша игра еще не закончена». Эрин схватила Авла за ногу левой рукой и без особых усилий поволокла за собой немаленького взрослого мужчину, который отчаянно сопротивлялся и цеплялся руками за землю и траву. Однако оставлял лишь глубокую бороздку в земле, потому как напевающая какую-то веселую песенку на незнакомом языке Эрин тащила его с непринужденностью тяглого мамонта. «О, ну надо же!» — рехнулся, — прокомментировала девушка, когда притащила Авла обратно к догорающему костру и обнаружила, что оставленный ею разбойник сидит, раскачивается из стороны в сторону и что-то бормочет, глядя в одну точку. «Эй, это что же получается?» «Это, получается, только мы с тобой и остались, тоска. А я ведь еще не наигралась». Трясущийся от ужаса Авл попытался было отползти, но натолкнулся на тела четырех замученных девушек. «Что, решил перед смертью еще раз поразвлечься?» — добродушно осведомилась Эрин, вновь присаживаясь у огня. «Да пожалуйста. Ой, а ты, кажется, немного опоздал. Они, кажется, немного мертвые. Впрочем», — черная жрица оскалилась, — «почему бы тебе все равно не сделать это? Знаешь, а я ведь могу и трупы поднимать. Какую из них хочешь? Госпожа, или ты не по этой части? Мне поднять для тебя труп кого-нибудь из твоих товарищей? Госпожа, умоляю, пощадите меня», — натурально зарыдал Авл. «Я грабил, но не убивал и не насиловал. Я пошел к бандитам, только чтобы выжить. Мне нечем было кормить семью». О семье он вспомнил. Скривилась Ферин. «Фу, противно. Знаешь, а моя богиня ведь не осуждает убийство как таковое. Эмрис, не хорошая и не плохая, она просто такая, какая есть. Иногда забирающая жизни, иногда дарующая спасение. Но единственное, что по-настоящему важно, это равновесие. Да, у тебя есть право грабить, насиловать, убивать. Это твой выбор. Но должен помнить, что когда-нибудь ты должен будешь уравновесить эти поступки. Я исправлюсь, госпожа Эрин. Я буду трудиться, буду помогать другим, буду делать только добрые дела, только не отнимай мою жизнь». А без мотивации, девушка скривилась и кивнула на разбросанные повсюду тела. «Что, нельзя было все это делать, а? Умоляешь меня оставить тебе твою никчемную жизнь. Какое же ты ничтожество. Госпожа, я сделаю все, что угодно. Только выкопай для этих четверых могилы и похорони как следует. Резко поскушневшим тоном ответила Эрин, отворачиваясь к огню и щелчком разжигая его посильнее. Стой. Зачем меч взял? Че, чтобы выкопать. Вот еще, усмехнулась девушка. Зачем тебе какой-то меч? У тебя же есть пара рук. Вот ими и копай. За несколько часов Авл выкопал 4 могилы, похоронив в них умерших девушек и стерев свои руки едва ли не до костей. «Госпожа!» — выдавил бандит. «Я сделал, как вы велели». «Хорошо», — кивнула Эрин, что все это время чистила свое оружие и одежду. Апостол поднялась на ноги и взяла в руки копье. «Га, госпожа!» — нервно сглотнул Авл, глядя на выписывающий круги кончик копья. «Но вы же обещали!» «Я!» — удивилась Эрин. «Я тебе вообще ничего не обещала, так что, равновесие, помнишь?» Взмах копья разрубил человека на две части. Девушка встала перед свежими могилами, воткнула в землю свое оружие, оперлась на него, склонила голову и тихо произнесла: «Да пребудет мир с теми, кто мира был лишен. Ваши муки окончены. Возвращайтесь в этот мир, когда он станет лучше». Эрин подняла взгляд в ночное небо. «Хотя, алая звезда восходит», прошептала девушка. «И я не знаю, устоит ли этот мир, когда рухнут небеса». Сергей Вяземский. Привал был устроен в небольшом перелеске, прячущемся в низине. Конечно, желательнее было бы на хоть сколько-нибудь господствующей высоте, но таковых в обозримом пространстве не наблюдалось. А чтобы замаскировать машины, требовалось хоть какое-нибудь укрытие. Учитывая наличие у местных аналога авиации, маячить на открытой местности было чревато. Разведчики по-быстрому разогрели еду и начали обедать, рассевшись около машин. Внутрь лишний раз лезть не было желания, потому как кондиционеры дружно повыходили из строя что на гиенах, что на тайфуне, а вот включенные пробы ради печки в ураганном темпе превратили внутренности машин в подобие духовок. Причина этого безобразия крылась, так сказать, в экспансионистских поползновениях Российской Федерации. Все машины были модифицированы для условий Крайнего Севера, оснащены более мощными печками и утеплены по самое не хочу. И не говоря уже о том, что не только в печках было дело, но и в самой конструкции, сохраняющей тепло, как термос. Разведчикам быть внутри термоса не понравилось, и под общую ругань Вяземский решил разобраться с этой проблемой по возвращении на базу. Первоначально-то Сергей не придал арктическому индексу в спецификации машин особого значения, вспомнив старую ротную МТ-ЛБВ, тоже вроде как предназначенную для северных условий. Выражалось это в основном лишь в качестве более широких гусениц для более гладкого бездорожья. На новых же машинах в первую очередь проверили ходовую часть, проводку и прочие важные механизмы, а климат-контроль лишь для галочки по большому счету. Владимирский край не отличался как суровыми морозами, так и особо сильной жарой. Поэтому летом для охлаждения экипажа бронемашины вполне хватало открытого люка, а зимой для обогрева – теплой одежды. Увы, но Светлояр в целом или Новый Рим в частности отличался теплым климатом, в котором непривычные к такому разведчики довольно быстро упарились. Даже горячего ничего не хотелось есть, однако сухпайки все равно расходовались экономно, поэтому в ход были пущены вполне традиционные лапша и картофельное пюре быстрого приготовления. Спору нет. Вкусного мало, однако и одним комплектом сухпая на целый день наесться, в принципе, проблематично. Он довольно вкусный, сытный. Однако нормальному взрослому мужику его хватит только на нормальный завтрак и обед, то есть всего раза на два, что при больших нагрузках явно недостаточно. К тому же сроки поджимали, до города надо было добраться еще затемно, а затем и вернуться на базу. Так что в таких условиях было не до полноценных привалов с готовкой нормальной пищи. Однако обед обедом, но и о войне не забывали. Все-таки потенциально враждебная территория как-никак. Поэтому все держали под рукой оружие, а Эриксон и вовсе сидел на горячей крыше гиены, в одной руке держа внушительного вида бутерброд, а второй готовясь в случае чего отоварить неприятеля из пулеметно-гранатометной спарки. Вяземский, как всегда, махом умял свою порцию, управившись быстрее остальных, и пока другие разведчики еще обедали, он занялся управлением дроном, разведывая окрестности вокруг низины. Один круг, второй, третий. И тут в объектив квадрокоптера попали десятка-полтора всадников, вылетевших из леса, что был всего в паре сотен метров от устроивших привал разведчиков, и рванули прямо на них. «Враг на 2 часа!» — рявкнул Старлей, вскакивая на ноги, хватая автомат и снимая его с предохранителя. «Конница!» Сергей не колебался и не раздумывал, любой вооруженный холодником человек в Светлояре, не носящий российский камуфляж, однозначно идентифицировался как потенциально враждебная личность. Разведчики только и успели что тоже подняться и взяться за оружие, когда всадники появились на гребне холма уже в каких-то 100 метрах впереди. За несколько мгновений, что он наводил автомат на неизвестных, Вяземский успел оценить обстановку. 1,5 десятка конных, вооружены, в доспехах, но не образца императорской армии. Поэтому могут быть как местными дружинниками, так и просто каким-нибудь бандитским отребьем. У некоторых в руках небольшие арбалеты, опасно, а у пары всадников арканы, странно, но тоже ничего хорошего, и возглавляет эту атаку, или не атаку, какой-то странный субъект, никаких доспехов, простая зеленовато-коричневая куртка, светлые волосы, заплетенные в 2 косы, никакого оружия на виду, неужто женщина, да еще и почему-то держится за левое плечо. «Стоять!» – проорал Олег, выпуская короткую очередь в воздух. «А то стреляем!» «Стоять!» Продублировал эту же команду Вяземский уже на местном наречии. Вряд ли, конечно, это бы сработало. Нужно признать, такие окрики вообще редко срабатывают. Но ради очистки совести положенный ритуал проделали. Благо, что выкрикивание команд прицеливанию из автоматов особо не мешало. Но местные команду то ли не поняли, то ли не расслышали, то ли проигнорировали, и продолжили движение. А затем один из них, размахнувшись, набросил аркан на скачущего первым всадника. Однако конь под ним неожиданно споткнулся и с истошным ржанием свалился на землю, а всадника выбросило из седла. И тут же кавалеристы нарвались на очередь осколочных гранат, которые выпустил Эриксон из АКС. Серия взрывов одним махом накрыла скачущих всадников, ударив по ним осколками 40-миллиметровых гранат, близкие разрывы которых моментально выкосили половину кавалеристов. А остальных прикончила выпущенная Эриксоном очередь из корда. Пули крупнокалиберного пулемета буквально разрывали на части тела людей и лошадей. В считанные секунды все фактически было кончено. Разведчики еще ничего не успели толком сообразить, а стычка уже завершилась. Причем в сухую и с разгромным счетом. «Эриксон, прикрываешь!» – скомандовал Вяземский. «Эмиль, Руслан, Саня, по машинам, быть наготове. Булат, Олег, за мной. Вперед!» Пологий склон холма оказался превращен в натуральный филиал скотобойни. Некоторые люди еще стонали, ржали от боли раненые лошади, но в полевых условиях почти никого спасти было нельзя в принципе. «Силен Эриксон!» – присвистнул Олег, без особых эмоций оглядывая жутковатую картину, лишь морщаясь от стоящей в воздухе вони. «Я бы не смог так кучно из АКС положить первую же серию. Осмотрите раненых», – распорядился Сергей. «Если есть легкие, оказать помощь». А сам Старлей тем временем направился к всаднику, который скакал во главе. Точнее, к всаднице, как теперь точно видел Вяземский. И по всей видимости, именно за ней и гнались остальные кавалеристы, так что никакая это была не конная атака на отряд российской армейской разведки. Сергей присел около лежащей без сознания девушки, быстро доставая из кармана разгрузки перевязочный пакет и нож. Пониже левой ключицы торчало острие арбалетного болта, пробившего тело девушки насквозь. Рассеченный лоб Старлей проигнорировал, потому как рана от стрелы была куда серьезнее. Нащупал на шее девушки пульс. Есть, хоть и учащенный. Подцепил острием ножа разорванную кожу легкой коричневой куртки, вспорол ее, осматривая ранение. Девушке очень сильно повезло, потому что каким-то чудом болт не задел ничего важного, пройдя через мягкие ткани. Однако кровотечение было довольно серьезным, и без должной помощи незнакомка бы элементарно истекла кровью. Но первым делом надо было вытащить болт. Вяземский аккуратно разрезал куртку, осмотрел оголовье стрелы. Наконечник хоть и без всяких нехороших штук типа загнутых назад зубцов, но достаточно массивный. Да и сам арбалетный болт, штука довольно массивная. Древко жесткое и толстое, так просто не сломать, чтобы протолкнуть болт в ране. Хотя, Сергей достал мультитул, разложил его и откусил наконечник болта. Ухватился за заднюю часть стрелы, примерился, а затем одним махом выдернул остаток стрелы. Девушка тут же вскрикнула от боли, на мгновение приходя в сознание, но потом вновь отключаясь. Вяземский забормотал что-то невнятно успокоительное, в темпе обрабатывая и затыкая рану, а потом начиная бинтовать ее, и наконец-то смог параллельно рассмотреть раненую. На вид девушке было всего лет 16, невысокая, худая, светловолосая. Правда, волосы, заплетенные в две короткие косы, почему-то казались слегка зеленоватыми. Мерещится, наверное. Черты лица европеоидные, как и цвет кожи. Уши заостренные, не огромные, торчащие в сторону лопухи размером с ладонь, а вполне обычного размера человеческие уши, но верхняя часть которых была не округлой, а заостренной. Без сомнения, перед Сергеем сейчас лежала самая что ни на есть натуральная эльфийка, или эльфа. Старлей несколько затруднялся дать правильное определение в силу определенной нетипичности вопроса. Правда, одета была девушка довольно обыденно. Коричневая кожаная куртка с коротким рукавом, длинная перчатка с защитным щитком на левой руке, короткие, до колена, кожаные брюки, невысокие мягкие сапоги. И никакого оружия на виду, хотя на поясе и виднелись небольшие пустые ножны. Оглядевшись по сторонам, Сергей приметил и подходящий нож, валяющийся неподалеку в траве. Именно нож, а не боевой кинжал, не длинное лезвие с односторонней заточкой, отсутствие гарды, рукоять из дерева и рога. Однако явно неплохой, если судить по узорчатому рисунку на клинке, хотя виденные Вяземским доселе кинжалы местных были сделаны из стали довольно-таки отвратного качества. К Старлию подошли Булат с Олегом. «Что там?» – спросил Сергей, поднимаясь на ноги. «Повторюсь, силен Эриксон», – криво ухмыльнулся Никольский. «Девятерых сразу в 200-е еще семеро живы, но не жильцы, с такими ранами даже в госпиталях не живут». «Ясно. А это у тебя тут кто?» – поинтересовался Тимиргалиев, указывая подбородком на лежащую на земле девушку. «Сами догадаетесь, или мне побыть старшим лейтенантом очевидность?» – хмыкнул Вяземский. «Чтоб я сдох!» – присвистнул Олег. «Самая настоящая эльфийка. Надо Саню обрадовать. Думаешь, Навик обрадуется? Тут же, хаем, плоское днище десантного катера. Да, Саня такому вряд ли обрадуется. Я не о том сейчас думаю», – медленно, с расстановкой произнес Вяземский. «А о том, что нам теперь с ней делать. О самом факте боя, или вернее, побоища, Сергей не особо сожалел. Дело военное, житейское. Почувствовали угрозу, ударили. Тем более, что местные были вооружены и вели себя совершенно недружелюбно. С тяжелоранеными тоже никаких вопросов, разведчики им при всем желании ничем помочь не могли. Тут бы не помог даже срочный вызов вертолета и доставка 300-х в полевой или Владимирский госпиталь. Если после попадания 12-миллиметровой пули человек еще жив, то это, как правило, лишь временно при любом раскладе. А вот эльфа ранена была относительно легко, но если ее бросить тут, то это будет уже подобно добиванию, вряд ли с такой раной она продержится долго без нормальной медпомощи. Все-таки есть разница между тем, чтобы убивать в бою и добивать уже после боя. Однако и взять ее с собой вот так просто явно было тем еще поступком, за который вряд ли погладит по головке. А если и погладит, то исключительно против шерсти и утюгом. Но мысль о том, чтобы бросить раненую девушку, Сергею претило напрочь. «Олег, Булат, давайте к Тайфуну за носилками, а потом несите ее в мою машину», после короткого раздумья скомандовал Вяземский. «А я пока выйду в эфир. Дэн не одобрит, если мы возьмем ее с собой», покачал головой Олег, подразумевая Кравченко. «А если мы оставим ее тут в таком состоянии, то этого не одобрю уже я», прохладно бросил Старлей, шагая к своей гиене. Эриксон все так же торчал за турелью, настороженно поводя спаренными стволами крупнокалиберного пулемета и автоматического гранатомета из стороны в сторону. Сергей открыл дверцу ПТРа и взял рацию. «База, это князь. Князь вызывает базу. Князь, это база. Почему раньше срока?» Послышался настороженный голос майора. «Экстренная ситуация. Так, продолжай. Сделали привал, а на нас набежали полтора десятка всадников». Сергей не стал уточнять, что разведчикам, в принципе, ничего не угрожало. С другой стороны, может, потенциальные противники просто не успели предпринять ничего опасного. Потери? Никаких. А всадников положили наглухо. И правильно сделали. Гнались они кое-за кем, тщательно подбирая слова, сообщил Вяземский. Девчонка, раненая, эльфийка. Рация ответила молчанием. «Так», — наконец довольно неопределенно произнес Кравченко. «Продолжай». Оказал первую помощь. «Она сейчас без сознания. Принял решение взять ее с собой. Ты там перегрелся, что ли?» Ровным тоном поинтересовался Денис Юрьевич. «Коваль тут из-за бабы какой-то бучу в деревне поднял, и ты туда же. Товарищ майор, оставлять ее в таком состоянии в чистом поле, смерти подобно», — отчеканил Вяземский. «Нужно довести ее хотя бы до ближайшей деревни местных». «Ладно уж, тоже верно, нечего геноцидом промышлять без дела. Кстати, эльфы нам пока не попадались, а эльфийки тем более. Симпатичная хоть, не в моем вкусе. По виду, школьница школьницей. Ладно, значит, сдашь ее на руки местным при первой же возможности. Гнались, говоришь, за ней. Может, она вообще воровка какая или иная рецидивистка. Но это уже пусть местные с ней разбираются. И по возвращении я и с Ковалем, и с тобой кое о чем побеседую». «Понял, нет, так точно, тогда до связи. И, надеюсь, больше экстренных ситуаций у тебя не будет». «Я тоже», — буркнул Сергей уже после завершения сеанса связи. То, что он сейчас делал, Старлею не слишком нравилось. Возиться с раненой, идти на контакт с местными. С точки зрения разведки, полный провал. И возни много. Но, с другой стороны, так поступить было правильно, что перевешивало любые сомнения. Раненая эльфийка все так же была без сознания, но состояние ее было в целом неплохим. Размещалась она ныне в салоне командирской гиены как наименее загруженной машины из всего отряда. Из-за эльфы, правда, пришлось двигаться теперь исключительно по дорогам или ровным участкам, чтобы лишний раз не беспокоить ее рану. Поэтому когда впереди показалась небольшая речушка, то Сергей решил не форсировать преграду вброд, а двинуться к виднеющемуся невдалеке каменному мосту. Сооружение выглядело вполне серьезно и капитально и казалось вполне способным выдержать не то что груженный КамАЗ, но и танк, так что Вяземский без колебаний отдал распоряжение двигаться к нему. «Командир, а там кто-то есть», — крикнул торчащий за турелью Эриксон, указывая вперед. «Справа от моста». Сергей прищурился, всматриваясь в указанном направлении, и действительно увидел мелькнувшую в высокой траве метрах в 20 от машины чью-то черноволосую голову. Мелькнувшую и тут же пропавшую. Руслан без всяких команд на всякий случай сбавил ход. Эриксон взялся за рукояти орудийной спарки, а Вяземский снял автомат с предохранителя. Когда до моста оставалось всего с полдюжины метров, то прямо на дорогу неожиданно выскочил неопознанный местный. Местная, если точнее. Это была невысокая стройная девушка лет 20. Симпатичная, с длинными темными волосами, перехваченными на затылке ленточкой. Одета она была в странного вида черно-пурпурное платье с плотным корсетом и юбкой до колена. На плечах – дорожный коричневый плащ-накидка с откинутым капюшоном. На ногах – сапоги, представляющие собой единое целое с поножами, а руки до локтя защищали наручи и беспалые перчатки. В правой руке незнакомка держала длинный посох, наполовину закутанный в какой-то чехол, а в левой – крупное красное яблоко, которое сейчас спешно догрызало. «Стоп!» — на всякий случай приказал Сергей, не решившись отдать противоположный приказ, хотя ситуация и явно была странной, потому как вряд ли местные запросто стали бы тормозить столь нетипичное для них транспортное средство, без какого-либо странного и, возможно, опасного умысла, уж точно. «Быть наготове», — произнес Старлей, открывая дверцу и выпрыгивая наружу. «Я пошел. Может, не стоит», — донеслась ему вслед задумчивая реплика Эриксона, державшего местную на прицеле. Между тем девушка, увидев Вяземского, выкинула огрызок яблока, наклонила голову чуть на бок и окинула Старлея внимательным взглядом. Сергей, в свою очередь, тоже рассматривал незнакомку. Для местной выглядела она явно нетипично, ее наряд, больше смахивающий на какие-то странные доспехи, меньше всего походил на какую-нибудь крестьянскую одежду, или даже дворянскую, особенно дворянскую, потому как вокруг не было ожидаемой кареты или даже просто коня. Неужто она пешком передвигается? Очень, очень странно. Так кто это? Пешая, с каким-то посохом в руке, в странной одежде, за плечом, кажется, что-то вроде вещмешка. Может, какая-то странствующая воительница? Маловероятно, конечно, но чем фэнтезийный мир не шутит? Или волшебница? А может, жрица? Но уж точно не обычная крестьянка или горожанка. Вяземский перестал рассматривать, во что была одета девушка и как снаряжена, вместо этого повнимательнее всмотрелся в ее лицо. Красивые тонкие черты, светлая кожа, длинные темные волосы, большие глаза, неожиданно темно-лилового цвета, крайне редкий цвет, Сергей раньше таких никогда не встречал, хотя и читал, к примеру, о Элизабет Тейлор, у которой был как раз лиловый цвет глаз, уши на виду, человеческие, как и все черты. Никаких признаков нелюдских рас заметно не было, так что вполне логично было предположить, что перед Старлеем сейчас была обычная человеческая девушка. Между тем незнакомка тоже в свою очередь внимательно рассматривала Сергея, а затем кивнула каким-то своим мыслям, улыбнулась, дружелюбно помахала рукой, закинула посох на плечо и бодро зашагала к машине. «Вас, я, приветствовать!» Вспоминая местные слова, начал Вяземский, на всякий случай сдвигая автомат чуть поудобнее. «Да, приветствую!» Дружелюбно отозвалась девушка, а затем неожиданно стремительно оказалась около гиены. По-хозяйски открыла дверцу, высунула свой посох вверх через открытый люк, приветственно кивнула водителю и уселась на переднее сиденье. Сергей от такой непосредственности даже как-то обалдел, просто стоял и смотрел, как девушка все это проделывает. Тем временем незнакомка скинула с плеча небольшой вещмешок, бросила его себе под ноги, аккуратно расправила неожиданно лязгнувшую металлом юбку, невольно продемонстрировав собственные ноги в длинных разрезах. Но не голые, а затянутые в какие-то тонкие кожаные то ли штаны, то ли еще какие лосины. Девушка что-то быстро произнесла на местном языке, обращаясь к Руслану. Тот явно не понял, что от него хотели, да и язык выучил довольно скверно, поэтому ответил лишь кивком в сторону Вяземского. Девушка повернулась к Старлею и вновь что-то быстро произнесла. На этот раз уже Вяземский ничего не понял, то ли в силу быстроты, то ли в силу скудного словарного запаса. Повторить, не понимать, судя по собственным ощущениям, именно Сергей сейчас разговаривал как самый что ни на есть туземец. «Мы ехать», уже более разборчиво произнесла местная. «Или он, это есть, хаем, место, город», уточнил Сергей. «Да, да, город», энергично подтвердила девушка. «Или он, ехать, вы вести я или он, недалеко, вы отвезете меня в Илион». Перевел это в более литературную форму Сергей и погрустнел. Мысленно прикинув карту, Старлей предположил, что их пункт назначения вполне мог быть тем самым Илионом, что, в принципе, упрощало задачу. Хотя все-таки не намного. Вот тебе и никаких близких контактов с местными. Вот тебе и никаких больше женщин. Эриксон наградил Сергея многозначительным ироничным взглядом. Возможно, после некоторого раздумья кивнул Вяземский. «А, ты есть кто?» Эрин, с достоинством приложив ладонь к груди, склонила голову девушка. «Эрин Меркурий, апостол Эмрис, а ты есть кто?» «Сергей Вяземский, ГХМ, офицер российской армии». И тут Старлей сообразил. «Эмрис, тьма, бог смерть». Таких слов в русско-новолатинском допроснике образца 2018 года, основанном на пособии по допросу немецко-фашистских захватчиков образца 1941 года, разумеется, не было. Так что Сергею пришлось, плавя мозг и память, вспомнить как дополнительные материалы по местному языку, так и просто всякие латинские слова. Ага. Эрин все так же по-хозяйски открыла бардачок, пошарилась в нем, обнаружила горсть уставных карамелек, развернула фантик, принюхалась к конфете и немедленно захрустела ею. Я, жрец богини тьмы Эмрис. Данные слова не слишком вязались с образом симпатичной молодой девушки, грызущей конфеты, сидя в машине. «Почему ты там стоять?» — поинтересовалась Ферин. «Садиться, и мы ехать. Или он?» Девушка вежливо подвинулась на сиденье, уступая половину места. Вяземский сдвинул каску на затылок и озадаченно потер лоб. Творилось определенно нечто странное и непонятное. И вроде бы не опасное, но все равно странное и непонятное. Однозначная угроза мобилизовала бы Старлея, но вот такое поведение здорово выбивало его из колеи. «Конечно». Как в некоторой степени параноик, Вяземский не расслаблялся до конца и подозревал, что их бдительность сейчас просто усыпляли. Однако и вот так вот взять и скрутить девушку или выпнуть ее из машины Сергей не мог. Какой-нибудь боевой офицер так, возможно, бы и поступил, но весь боевой опыт Вяземского сводился лишь к единственному бою в городе против вторгнувшихся иномирян. По-русски понимаешь. Про формы ради поинтересовался у Эрин Старлей, собственно говоря, на русском. Та с любопытством посмотрела на него и с улыбкой ответила, естественно, на новолатыни. «Не понимаю, хреново», — вздохнул Сергей. «Или не хреново, какие-то у меня сейчас амбивалентные чувства. Разведка, что думаете?» «Конечно, решающее слово в любом случае оставалось за Вяземским, но не спросить мнения хотя бы Руслана и Эриксона он не мог. Потому как если у этой Эрин будут какие-то нехорошие намерения, то первым под удар попадет именно экипаж командирской машины. Хрен его знает, честно, но не слишком обнадеживающе», — произнес Руслан. «А я бы не стал ее опасаться», — высказался Эриксон. «Не знаю почему, ну, не чувствуется в ней плохого. Черт его знает, чья она там жрица, но выглядит безопасно». Сергей немного обдумал сложившуюся ситуацию, а затем решительно шагнул к машине и взял гарнитуру рации. «База, это князь. Князь вызывает базу. Князь, это база. Почему опять раньше срока?» Тон Кравченко был уже откровенно настороженным. «Экстренная ситуация. Я тебя казню, Серега. Четвертую через расстрел. И только не говори, что опять. Местные вышли на контакт. Обтекаемо начал Вяземский. Местные. А может, местная. Так точно». В ответ – молчание. «Раненая», — наконец произнес майор неопределенным тоном. «Никак нет. Просит подвезти до города. Представилась как местная жрица. Серега, ты обалдел. Она от вида птра и от запаха соляры должна шарахаться вернее, чем черт от иконы Ладана. Но не шарахается. А что делает? Сидит в гиене на переднем месте», — доложил Сергей по принципу «что вижу, то и говорю». «Ест конфеты из бардачка. Какие еще? Нахрен? Конфеты. Карамель, черная смородина». На этот раз молчание было куда более продолжительным. Заинтересовавшаяся происходящим Ирин прекратила истреблять кондитерские НЗ и начала прислушиваться к разговору. «Значит, так, Серега, продолжать движение?» — спросил разведчик. «Я еще не закончил, старший лейтенант Вяземский. Зачем ты говорить с эта штука?» — полюбопытствовала Ирин, пододвигаясь поближе. «Это тотем, артефакт. Ты говорить свой бог или командир. А вас, дамочка, я попрошу не вмешиваться в чужой разговор», — рявкнула из рации так, что девушка даже подпрыгнула на сиденье. «Не понимать, но грозно», — уважительно произнесла Ирин. «Не бог, человек, вероятно. Точно не в штуке, а далеко. Вероятно, магия, артефакт. Дорого, сложно. Вы римляне, не похожи». Рация снова замолчала, то ли майор обдумывал услышанное, то ли потерял дар речи от столь вопиющего падения дисциплины. «Хм, получается, новоримским магам известны некие артефакты для дальней связи», — осторожно произнес Сергей. «Да понял уже, не дурак». Тон Кравченко был намного спокойнее, чем раньше. «Жрица, говоришь, чего хотеть, человек, что далеко?» Девушка подергала Вяземского за рукав. «Он есть твой сеньор. Сердиться? Не сердись, человек, что далеко? Ты хотеть плата, что я отвлекать твой вассал? О, я, Эрин Меркурий, я не оставлять долг, я помогать. Представитель местного жречества предлагает сотрудничество», — немедленно ввернул Старлей. «Тоже мне, дипломат бюрократической ориентации», — буркнул Кравченко. «И вообще, жречество нам сейчас без особой надобности, так этой дамочке и передай, Серега». «Да, я помню. Согласно циркуляру, нам нужен контакт либо с властями высокого ранга, либо с магами». «Магия», — уловила явно знакомое слово девушка. «Вам нужда маг. Удача. Я помогать». Эрин щелкнула пальцами и зажгла в своей руке огонек. Небольшой, но самый настоящий. Даже с полуметрового расстояния Сергей почувствовал его тепло. «Апостол Эмрис», — снисходительно пояснила девушка, тряхнув волосами и гася огонек, — «вы далеко, раз не знать меня. Я сильна». Она сейчас зажгла на пальце огонек, сообщил по рации Старлей. «Может, иллюзия?» — усомнился Кравченко. «Не, вроде бы настоящий. Иллюзия», — вновь услышала явно знакомое слово Эрин. «Хотеть. Легко». Спустя мгновение лицо молодой девушки превратилось в огромную оскаленную морду, принадлежащую какой-то совершенно монструозной кошке. Вяземский подавил непроизвольное желание отскочить назад и всадить в оскаленную пасть полмагазина, лишь каким-то чудом сохранив непроницаемое выражение лица. В следующую секунду звериная морда исчезла, оставив вместо себя лицо озорно улыбающейся Эрин. Судя по отсутствию реакции Руслана и Эриксона, видел это сейчас только лишь Сергей. «Здорово, да?» — жизнерадостно спросила девушка. Правда, здорово. База, это князь, ровным тоном произнес Вяземский. Она действительно маг. Обожди минутку. В том, что Ирин поняла слова «магия» и «иллюзия», ничего особо удивительного не было. Произношение что в русском, что в новолатинском отличалось, но в своей основе имело одно происхождение и значение. Вообще, в русском языке оказалось на удивление много заимствованных из латыни слов, что хоть и не способствовало полному пониманию, но позволяло сформировать корявый пиджин-язык межмирового общения. Тем временем Старлей, как ему было приказано, обождал минутку, и вторую минутку, и еще несколько минуток, за которые Ирин успела заскучать и вновь начала бесцеремонно рыться в бардачке, явно в поисках еще чего-нибудь вкусного. «Казнь откладывается», – деловито отозвался майор, вновь появляясь в эфире. «Новая задача высшего приоритета от начальства – наладить контакт с этой ведьмой. Разведать маршрут до ближайшего города для депмиссии вообще-то», – напомнил Сергей о первоначальной миссии рейда. «Ни хрена. Перемирие все равно подпишем, а маги на дороге каждый день не валяются. За готового сотрудничать местного мага можно и орден получить. Как понял меня? Зачем мне орден? Я согласен на медаль», – буркнул Вяземский. «Понял вас, база. Нужен готовый сотрудничать маг. Делай что хочешь, Серега. Но если мага нашел, то хоть в лепешку расшибись, а добровольного сотрудничества добейся. Я не знаю, как ты это провернешь, хоть женись на этой ведьме, и мне по барабану, если она будет горбатой и страшной. Пока можешь смело вести ее в город, в поездке предложишь напитки и аэрофлотовскую курицу и будешь вести себя безобразно вежливо. Понял меня? Нет. Все, до связи. Инициатива имеет инициатора», — скривился Вяземский, бросая мрачный взгляд на безмятежно улыбающуюся Ирин. «Мы ехать?» — поинтересовалась девушка, наклоняя голову на бок. «Или человек, что далеко, не позволять. Мы ехать. А, ты можешь сесть в другое место. Это мое место». «Хотеть», — нетерпящим тоном заявила Ирин. «Нравится место. Не уходить. Но могу делиться, я великодушна. Альтернатива в виде пересаживания в салон к раненой эльфийке и к куче всякого хлама Сергея не слишком обрадовала, поэтому он полез на свое частично оккупированное место. Благо, что сиденья в гиенах были на удивление широкими и достаточно удобными, а Ирин – довольно маленькой и худенькой, однако при этом неожиданно увесистой, потому что попытка Вяземского подвинуть непрошенную гостью успехом не увенчалась. Однако зато Старлей выяснил, что странно выглядящее одеяние жрицы явно скрывало в себе немалое количество металла, являясь либо ритуальным облачением, либо хоть и своеобразной, но защитой. В этом свете высунутый в открытый верхний люк посох вызвал куда большие подозрения, чем раньше, особенно его затянутая чехлом часть. Впрочем, об этом явно стоило подумать чуть позже, а пока что «вперед», — скомандовал Сергей по-русски. «Вперед», — поддержала его Ирин, но уже на новолатинском. Сергей Вяземский думал, возможно, для военного это было и не слишком типично, однако сложившаяся ситуация явно требовала не просто слепого следования уставу, а работы головой.